«Кто-то ее крышует конкретно. А ты ей кто такой?» «Я ее отец», — сказал Аспирин. «Чего? Я ее отец», — Аспирин прокашлялся. «У меня и свидетельство есть. У нее с головой не все в порядке. Куда ее забрали? Куда мне за ней ехать? Ну, скажите». «Ушла она», — неприязненно сказал Высокий. «Куда?» «Домой. А куда еще?» «Так ведь дома ее нет». «А ты проверь», — сказал маленький. «Сейчас не лето. По паркам бомжевать. Замерзнет. Жрать захочет и придет. Никуда не денется. Так, а ну быстро. Собираем шмотки». Последняя фраза относилась не к Аспирину, а к торговке носками, волшебным образом возникшей по соседству. Маленький мент оказался почти гипнотизером. Аспирин вдруг ясно увидел Алену, усталую, озябшую, переступающую порог квартиры со скрипкой под мышкой. А ведь и в самом деле, куда ей деваться? Он поднялся из перехода и, привалившись плечом к мокрому дереву, набрал номер на мобилке. Никто не отвечал. Длинные гудки. «Алена!» Увидев темные окна, он понадеялся, что она, может, легла спать, и потушила свет. Но диван был пуст, и плед аккуратно сложен поверх подушки. Высыхала в углу елка. Стопками возвышались диски на музыкальном центре, на пианино лежали ноты, в основном ксерокопии. Он положил футляр на край дивана и огляделся еще раз, вспомнив нечто очень важное. Мишутки не было. Аспирин обыскал квартиру, нащупал пистолет на антресолях, потом сел на кухне, оперся локтями о вычищенный до блеска стол и задумался, как на экзамене. Она ушла навсегда с Мишуткой. Но прежде чем уйти навсегда, ей надо было сыграть его песню от начала и до конца, в переходе. А если Мишутка был с ней в переходе, Алену никто ведь не мог обидеть. То есть безнаказанно не мог. Но уже крови и милицейского оцепления в переходе не было, значит, на Алену не бросились зонтиками наперевес. Или она уговорила медведя потерпеть, или Мишутки все-таки не было в переходе. Аспирин прошелся по квартире взад-вперед, а потом позвонил Вискосу. «Привет, Гримальский», — сказал Витя Сомов непривычно злым голосом. «Ну где она?» «Я не знаю, где она. Я тебя хотел спросить, где она?» «Ее бездарно просрали», — сказал Вискос после паузы. «Она объявлена в розыск. Не волнуйся, найдут». В метро было по-прежнему душно и людно. В переходе текли, как ни в чем не бывало, человеческие реки, но аптечный киоск был уже закрыт, и торговец с механическими котятами исчез. Аспирин остановился перед автоматом, торгующим напитками. Порылся в карманах, заказал макачино, и пока автомат гудел и подмигивал, пытался поймать мысль, едва наметнувшуюся и опять ускользнувшую. «Пока мы дрались за скрипку, я немножко оступилась и мордой об эту железную дуру. Автомат в смысле». Забыв о своем макачино, Аспирин шагнул вперед и заглянул в щель между автоматом и стеной. Протянул руку. В щель был втиснут школьный ранец. Он вернулся домой в 12:00. На кухне светилось окно, Аспирин чуть с ума не сошел. Не дождался лифта, кинулся по лестнице, отпер дверь. Оказалось, что квартира по-прежнему пуста. Это он сам, уходя, не выключил свет. Растяпа. Аленин ранец за что-то там зацепился, Аспирин мучился с ним полчаса, пыхтя и провоцируя любопытство прохожих. А когда вытащил добычу из щели за автоматом, пожалел о содеянном, потому что в ранце ничего не было, кроме свернутого в три погибели запертого клапаном Мишутки. У Аспирина опустились руки. Он стоял в двух шагах от брошенного портфеля с игрушкой и медленно, шаг за шагом, осознавал. «Нет, она не ушла в прекрасное далеко». Прекрасного далеко нет, и, скорее всего, не было. Случилось что-то совсем другое. Он ушел и вернулся. Он не знал, что делать с портфелем и с запертым в нем монстром. Да ладно, плюшевой игрушкой. А здесь, в переходе, пропахшем сигаретами, сыростью и специфическим запахом метро, правдивая история Алены и Аспирина представлялась редкостным бредом. И не прекрасное далеко вырисовывалось на горизонте, а первомайский интернат для детей с пороками развития, преемник-распределитель для несовершеннолетних, а в худшем случае какой-нибудь педофильский притон. «Как ты мог ее бросить?» — шепотом спросил Аспирин у медведя. Медведь, естественно, не отвечал. Разумеется, Алена не оставила бы Мишутку по своей воле. Значит, была тут чужая воля, могучая и злобная. Он вспомнил босого человека в сером свитере и камуфляжных штанах. Интересно, зимой он тоже ходит босиком? Мимо текла толпа. Шелестели подметки по асфальту. Аспирин стоял, чувствуя, как уходит время. Где-то там Алене, теперь он был уверен в этом, грозит беда. Он перезвонил Вискусу, но кроме мата почти ничего не услышал. «Ищут ее», — орал Вискус. «Ищут, понятно?» Поднял с земли портфель. Мишутка был совсем легкий. На этот раз аспирин не дал тебе времени на раздумья. «Домой, домой». Портфель он поставил под елкой. Мишутка не смотрел на него. Он был игрушка, тряпичная и мертвая. Аспирин ногой задвинул ранец поближе к стене. Стрелки на часах сошлись и замерли. Маятник мягко затормозил, все сокращая и сокращая амплитуду. 12:00 полночь.